Глава вторая. Тесты, психологи, эмпаты. Как это ни банально, но Белый университет назвали так именно из-за цвета. Все его корпуса, дополнительные постройки и даже забор имели белоснежный оттенок. И что поразило меня больше всего, так размер занимаемой им территории. В отличие от многих других виденных мной учебных заведений, здесь все здания имели не более 4 этажей. Удивительно, везде почти на всех планетах строили вверх, а здесь почему-то вширь. Хотя, в общем, все эти нагромождения каменных построек смотрелись даже интересно. Недоразумение, которое Рис по ошибке именовал Эрше, приземлилось на большой круглой площадке перед входом в одно из белых зданий. После того, как мы вышли, этот страшный летательный аппарат, кряхтя, пыхтя и дергаясь, сам поднялся в воздух и скрылся в неизвестном мне направлении. «Надеюсь, Коломага теперь отправилась на свалку?» – бросила я, попросту устав от тишины. Дарис ничего не ответил, просто удобнее перехватил ручку моего чемодана и направился ко входу. Я же вдруг отчетливо пожалела, что не сломала на своем ящичке для багажа функцию облегчения. По сути, его и нести не требовалось, он бы сам последовал за мной по первому приказу. Но хмурому провожатому по фамилии Энсари, видимо, просто хотелось показать собственную нужность. Мол, он такой молодец, огромный чемодан тащит. Хотела бы я посмотреть на этого парня, если бы ему на самом деле пришлось волочь все мои многочисленные вещи. Кажется, в таможенных документах было указано, что весит эта сумочка, как две девушки моей комплекции. Пока мы поднимались по простой изогнутой лестнице на второй этаж, нам встретилось всего 3 студентов. Хотя, думаю, это был именно административный корпус, а лекции, семинары и прочие скучные глупости проходили где-то в другом месте. Кстати, надо будет загрузить в галуте карту университета, а то я точно тут потеряюсь. В приемной ректора Рис меня оставил. Бросил голографической секретарше, что отчет пришлет вечером, и ушел. Меня же попросили подождать, так как лорд Трелли сейчас как раз проводил какое-то важное совещание. Мое ожидание затянулось почти на час. За это время я успела перечитать в сети все заметки о своей персоне, посмотреть репортаж с открытия на Детерии острова вечеринок, заказать себе новые туфли и 4 упаковки клубничных папирос. Зато к моменту, когда меня все-таки пригласили войти в кабинет ректора, я пребывала почти в благодушном настроении, поэтому наша встреча прошла вполне продуктивно. К счастью, этот видный темноволосый мужчина лет 50 на вид имел крайне смутное представление о моих подвигах. Он просто сообщил, что в моем личном деле есть пометка «проблемный ученик» и добрых полчаса рассказывал, какое здесь прекрасное учебное заведение, какие одаренные ребята тут учатся и что нарушение внутренних правил университета может грозить мне отчислением. Вообще он много чего говорил, но я слушала его не особенно внимательно. Но вот когда он сказал, что по просьбе отца меня поселили в местное общежитие, моему спокойствию и умиротворению пришел конец. «Меня нельзя селить в общежитии!» – выпалила, широко распахнув глаза. «Это может плохо кончиться!» «Почему?» – не понял ректор. И я ответила ему честно, как на духу. «Люди плохо сходятся со мной характерами. Это иногда... довольно часто заканчивается конфликтами, особенно если приходится жить вместе». «Ясно», – кивнул мужчина и сделал какую-то пометку в лежащем перед ним тонком голопланшете. «Есть еще что-то, что я должен знать?» «Ну, я почти не контролирую свой дар», – добавила, чуть смутившись. «Хотя это должно быть в моем файле». «Да, есть», – подтвердил ректор, прямо глядя мне в глаза. «А еще там указано, что ваш дар выходит из-под контроля от чужих прикосновений. Или если кто-то посторонний нарушает границы вашего личного пространства». «Это так», – ответила я. «Поэтому мне бы лучше жить в отдельной квартире. Всем будет спокойнее». «Не думаю», – ответил мужчина, снова что-то помечая в планшете. Потом поднял голову и снова посмотрел на меня своими белыми прозрачными глазами, в которых ярко выделялся большой зрачок. «Не выход убегать от проблем. Если они есть, то их следует решать. Потому, леди Теналор, жить вы будете именно в общежитии. Сегодня отдыхайте, а завтра к 8 утра приходите в 5-й корпус. Всю информацию вам отправят на коммуникатор или галуте». «Так с завтрашнего дня я уже начну учиться? А расписание? Или вы мне его тоже скинете?» «Нет, леди Теналор. В нашем университете все студенты учатся по индивидуальной программе. Для того, чтобы подобрать ее для вас, необходимо провести тесты, а также выявить причины проблем с вашим даром и найти решение. Завтра у вас будет непростой день, потому рекомендую отдохнуть после перелета». «Ясно», – кивнула, желая уже покинуть ректорский кабинет. «Еще, леди Аделия, я настоятельно рекомендую вам изучить правила обучения и проживания в Белом университете. Ведь, как известно, незнание законов не освобождает от ответственности. А ваш отец очень просил никак вас не выделять и дал мне позволение применять к вам те же меры наказания, что и ко всем остальным студентам». «И что это за наказание?» «Все указано в правилах». И больше не сказал ничего. Дойдя до выделенной мне комнаты, я просто рухнула на широкую постель и банально уснула. Увы, межпланетные перелеты при всем своем комфорте всегда действовали на меня одинаково, а несколько часов активного бодрствования после приземления неизменно заканчивались отключкой. Хотя такая реакция являлась нормой почти для всех людей. Существовали только несколько раз, на кого эти прыжки кораблей в пространстве не действовали никак. К сожалению, я к ним не относилась. Проснулась аж на следующее утро перед восходом. И только теперь сообразила, что и спать завалилась в одежде, и даже дверь не заперла, но... Когда подобные мелочи меня волновали? По заверениям Галути, до назначенного ректором времени у меня оставалось еще около 2 часов, а значит, можно было пока принять душ и осмотреть свое новое место жительства. К счастью, жить мне предстояло одной. Комната выглядела довольно приятно и оказалась даже больше, чем моя спальня в доме папеньки. Имелась тут и вполне приличная современная уборная, и даже большое окно, за которым как раз сейчас во всей красе загорался оранжево-розовыми бликами рассвет. Приняв душ и приведя в приличный вид свою длинную розовую шевелюру, я остановилась перед раскрытым чемоданом. Не сдержав тяжелого вздоха, принялась разбирать вещи, попутно разглядывая, что вообще успела прихватить. «Сайр», — бросила я своему Галуте, «ректор обещал прислать устав этого милого места. Расскажи-ка мне, за что тут можно вылететь?» Рядом со мной появился полупрозрачный голографический светловолосый парень, лет 17 на вид, и, покорно кивнув, принялся исполнять приказ. Я слушала его вполуха, отмечая про себя, что общий свод правил Белого университета мало чем отличался от подобного в других учебных заведениях. Студентам предписывалось относиться с уважением к преподавателям, сокурсникам, да и вообще ко всем живым существам, которых можно было здесь встретить. Прилежно учиться, выполнять задания наставников и так далее и тому подобное. А вот отчислить могли за многое. И за хамство, и за драку, и за применение дара во вред, и за нарушение порядка, за несоблюдение законов Союза. Но самым неприятным для меня оказалось то, что под отчисления попадали и те студенты, которые не могли найти применение своему дару. Да, отправляя меня в Белый университет, папа точно знал, что долго я тут не продержусь. Увы, при всей своей впечатляющей силе мой дар оставался совершенно неуправляемым, а использовать его для чего-то полезного было просто опасно. При других обстоятельствах я бы вообще никогда не оказалась в этих стенах, потому как в моем обучении просто не было смысла, но... На этой мысли я дала приказ Сайру замолчать, а сама уселась на край большой кровати и задумчиво посмотрела на свое отражение в большой зеркальной поверхности, активированной прямо на противоположной стене. Так, давай, Делька, соображай. Папа у меня настоящий изворотливый хитрец, который всегда добивается своих целей, в общем, настоящий политик. И если он запихнул меня именно сюда, значит, на то были причины. Но какие? Возможно, он хотел просто временно отправить проблемную дочурку куда подальше? Вряд ли. Сказал бы, я бы и сама смылась. Следовательно, ему почему-то нужно было определить меня именно в это учебное заведение. Остается сообразить, зачем. Не думает же он, что тут во мне неожиданно проснется любовь к науке и теоретическим исследованиям. Увы, практика при любом раскладе была мне недоступна, что особенно печально, учитывая тот факт, что учиться мне предстояло на факультете прикладного телекинеза. Боль. За последние 2 года она стала для Риса частой спутницей, близкой подругой, почти сестрой, неотъемлемой частью его жизни. Но именно она раз за разом напоминала, что на самом деле он еще может чувствовать, что в нем все еще живут эмоции. Злость, ненависть, обида. А иногда, пусть и не часто, просыпались еще страх и безысходность. Вот именно их Даррис не любил больше всего. Боль. Это утро для него началось именно с нее. Возможно, он спал слишком крепко, поэтому и не почувствовал ее первые импульсы. Зато когда все тело в буквальном смысле прошибло судорогой, он со стоном распахнул глаза и схватился за грудь, чуть правее сердца. Именно там под кожей находился злосчастный чип, являющийся эпицентром этой демоновой боли. На тумбочке, стоящей рядом с кроватью, мигал коммуникатор, у которого Рис сам несколько часов назад отключил звук. Едва очередная волна боли отступила, парень быстро протянул руку, схватил это маленькое устройство связи и ответил на вызов. В то же мгновение в комнате возник голографический образ недовольного лорда Трелли. «Ты слишком долго спишь». Равнодушным тоном проговорил ректор, глядя на Риса. «Так я лег на рассвете и, между прочим, выполнял именно ваше поручение», ответил ему парень, с трудом усаживаясь на постели. «Но отчет не предоставил», с укором бросил темноволосый мужчина в строгом сером пиджаке с воротником-стойкой. «И о возвращении не сообщил. И отключился», раздраженно хмыкнул Даррис. «Это тебя не оправдывает. Ну и плевать». После этой дерзости Рис уже предсказуемо ожидал новую порцию боли, но ее не последовало. Ректор хоть и смотрел на него с неодобрением, но активировать чип не спешил. Несколько секунд они напряженно взирали друг другу в глаза, и, как ни странно, первым взгляд отвел лорд Трелли. «Можешь не верить». «Но я не испытываю ни грамма удовольствия, используя данную мне над тобой власть», с холодной усмешкой произнес голографический мужчина, скрещивая руки на груди. «Повторяю уже в сотый раз, я тебе не враг. Я вам, конечно же, верю», лишенным эмоций тоном отозвался парень. Взгляд ректора снова стал недовольным, но отвечать он на эту реплику ничего не стал. Когда-то Рис на самом деле верил ему, думал, что Ситамир Трелли честный, добрый, благородный человек, что они смогут сосуществовать нормально, но очень быстро убедился в обратном. Ни о каком добром отношении между ними речи не шло. Ректор просто использовал того, кто теперь был целиком и полностью от него зависим. «Ладно, с отчетом по вчерашнему ночному заданию разберемся позже. Ведь, как я понимаю, ты никого не нашел. А сейчас мне нужны твои таланты как эмпата», сообщил лорд Трелли. «Через час ты должен быть в 5-м корпусе. Сегодня в лаборатории целителей тестируют молодую леди Теналор. Я хочу, чтобы ты проследил, как пройдет изменение ее внутренней энергии. Главное, узнай ее абсолютный предел. Это опасно», отозвался Даррис, а в его глазах на долю секунды промелькнула так тщательно скрываемая ненависть. «Опасно», – невозмутимо согласился мужчина. «Но девочка при этом должна остаться невредимой. Так что действуй аккуратно, друг мой. Ведь если не справишься, и леди Аделия пострадает, то тебе будет в 1000 раз хуже. Когда ректор исчез, оборвав связь, Даррис вздохнул с облегчением и устало зарылся рукой в волосы. Кто бы знал, как он ненавидел все это. Чип, ректора с его поручениями и доказательствами своей власти. Как хотел все изменить. Но в его случае такой возможности уже не было. Тот же Трелли не раз повторял, что Рис должен благодарить все высшие силы, что вообще до сих пор жив. И как ни гадко это признавать, говорил правду. Теперь жизнь Дарриса была именно такой, состоящей из боли, смирения, подчинения. Но чем не существование раба? Вот только даже сейчас между казнью и этим наказанием Даррис все равно выбрал бы второе. Ведь несмотря ни на что он до сих пор жив, что уже само по себе можно назвать чудом. Да, его держали на коротком поводке, приручали, как какого-то зверя, используя старый добрый метод кнута и пряника. И если кнутом была боль, рождаемая чипом, то пряником являлась учеба у настоящих именитых профессионалов и возможность проводить свои исследования. Именно это стало главной отдушиной в новой жизни Дарриса. Именно за позволение учиться вместе с другими студентами он был искренне благодарен своему благодетелю, или, правильнее сказать, личному палачу. Вот если бы еще не было в теле чипа, который способен в любой момент по велению ректора обеспечить Рису долгую и мучительную смерть, но он есть и никуда теперь не денется. Увы, именно такой оказалась плата за отсрочку казни. За временную отмену вынесенного судом смертного приговора. Тестирование знаний в Белом университете проходило не самым приятным образом. Так как я была одна, то и отвечать на вопросы голографической дамочки в белом халате мне пришлось устно. Она давала мне время на обдумывание, но сразу предупредила, что на весь этот своеобразный экзамен у меня есть 1 час. К собственному удивлению, я оказалась далеко не полным профаном. Да, в последние годы получения базового образования мне было как-то не до учебы, но даже при этом я умудрилась запомнить очень много важной информации. В итоге ответила правильно на половину вопросов, что в моем случае уже считалось прекрасным результатом. После того со мной долго беседовал психолог. Да, у него явно имелись способности в области эмпатии. Вот только я всегда отлично чувствовала, когда кто-то пытался оказывать воздействие на мое сознание и имела к силе эмпатов стойкий иммунитет. Помню, когда это выяснилось, папа сильно расстроился, но не сдался. После каждой очередной моей выходки он настойчиво организовывал мои встречи с новыми специалистами, но ни одному из них так ни разу и не удалось заставить меня чувствовать то, что нужно им. Вот и сегодняшний тоже пытался на меня влиять, смотрел в глаза, что-то спрашивал, делал вид, что ему безумно интересны мои ответы, а сам в это время всеми силами старался заставить меня говорить открыто, откровенно и вообще раскрыться для него по полной программе. Не вышло. «Леди Теналур», — сказал он, когда убедился, что со мной его дар попросту бессилен. «Я же на самом деле хочу вам помочь». Но вы сами не позволяете оказать вам помощь. Уверен, что все проблемы с контролем вашей внутренней энергии именно из-за того, что вы не желаете раскрываться даже перед самой собой. Вы словно прячетесь под толстым панцирем, и именно он не позволяет вам подчинить свой дар. Гений? Да нет, просто очередной специалист, давший верный ответ на простой вопрос. Хотя некоторые уникумы до него умудрялись даже распознать саму причину возникновения этого моего... панциря. Да только пока ни один из них так и не придумал способ его разбить. Психолог протянул руку, явно собираясь коснуться моей ладони, но я отпрянула и лишь отрицательно покачала головой. Тот же только удовлетворенно кивнул и с самодовольным видом добавил. «Я читал заключение моих коллег в вашем файле». «Рада за вас», – бросила, ехидно скривившись. «Аделия». Он вздохнул и посмотрел на меня с откровенным участием. Вы сами себе жизнь портите. Просто доверьтесь мне. Я помогу вам с этим справиться. Мы поговорим, все обсудим, и вы поймете. Я и так прекрасно понимаю, буркнула напряженно, расправив плечи. Мой дар защищает меня от людей. Он словно сам знает, когда стоит проявиться. Но он слишком сильный для такой слабой девушки и подчиняться мне не желает. Говорите, мне нужно раскрыться? Я стараюсь. Иду на контакты с людьми, ищу способы. Помогает плохо. Хотя один ваш коллега порекомендовал мне некоторые виды экстремального спорта. Вот за это ему спасибо. Когда я еду по снежному склону на доске, то чувствую себя по-настоящему сильной, хозяйкой положения. И тогда даже чувствую, что могу усмирить свой дар, но это чувство проходит, лишь стоит мне остановиться. Психолог внимательно меня выслушал, задумчиво покивал, но сказать ему оказалось нечего. Да и что тут можно было посоветовать? Поверить в себя? Это и было самым первым советом, который я услышала еще лет так в 10. Тогда со мной, стеснительной, плаксивой, забитой девочкой, работало много специалистов. И добились же успеха, слепили из меня настолько самоуверенную личность, что сами испугались результатов. Вот только приручению дара это никак не помогло. «Хорошо, леди Теналор», – сказал мужчина, тоже вставая с места. «Спасибо за разговор. Думаю, теперь мы будем встречаться часто». «Не хотелось бы», – бросила я, на самом деле не желая больше с ним разговаривать. Но не вызывал у меня этот человек ни капли симпатии. Да и не было никакого желания снова чувствовать, как он пытается воздействовать на мое сознание. Противное это ощущение, будто кто-то пером под носом водит, а чихнуть не получается. «Жаль», – только и сказал психолог-эмпат, но добавлять ничего не стал. Выйдя из его кабинета, я вдруг поймала себя на том, что пропустила мимо ушей его имя и даже внешность не запомнила. Он был мне настолько неинтересен, что все это показалось неважными мелочами. Отметила про себя, что он мужчина, что намного меня старше, что голос у него не особенно приятный, а глаза темно-карие. И на этом все. Следующим пунктом меня ожидало очередное измерение уровня дара, а это была далеко не самая приятная процедура. И для начала мне пришлось снять с себя всю одежду, украшения, заколки и натянуть тонкую длинную сорочку из непрозрачной ткани. Дальше меня проводили в небольшую круглую комнату, в которой в самом центре стояло только одно кресло. Я покорно присела в него и даже не удивилась, почувствовав, что руки, ноги, талию мгновенно окутали крепкие ремни. Увы, эти крепления были здесь необходимы. Помню, когда впервые в 10 лет на самом первом исследовании увидела эту штуку, сильно испугалась. Меня тогда тоже пытался успокоить психолог, уговаривал не плакать, объяснял, что без этого нельзя, что всех испытуемых всегда фиксируют на кресле. Тогда его главной фатальной ошибкой стал порыв обнять меня, за что он и получил неконтролируемым энергетическим импульсом в грудь. Ох, помню, в противоположную стену он впечатался с такой силой, что я мигом плакать перестала. Увы, по какой-то злой шутке вселенной очень часто мой дар срабатывал без моего участия. Сам. И это сильно усложняло жизнь. Очередное тестирование энергетического потенциала началось по привычному сценарию. Сначала я ощутила тепло, потом резко холод, после температура выровнялась, а слух засек медленно нарастающий гул. Я даже расслабилась, зная, что скоро все закончится. Но, к моему удивлению, в этот раз что-то явно пошло не так. Гул нарастал, становился все сильнее, все громче. Отчаянно хотелось вырваться, заткнуть уши. Да только руки были слишком крепко привязаны. Моя внутренняя энергия бесновалась, билась, словно ее что-то мучило, и вдруг начала выплескиваться, ударяясь невидимыми потоками в стены. Но даже на этом ничего не закончилось. Гул продолжал усиливаться, а я уже просто кричала. Из глаз лились слезы, из носа, кажется, капала кровь. Энергия выплескивалась, билась со стены и потолок, оставляя меня обессиленной, опустошенной. Но мучение все не заканчивалось. В какой-то момент тело скрутило от такой волной боли, что даже крик просто застрял у меня в горле. Дыхание сбилось, легкие сдавило. Я сжала зубы, зажмурилась и уже решила, что, видимо, сдохну прямо в этом кресле, когда все неожиданно прекратилось. Гул исчез, а комнату заполнила такая тяжелая тишина, что стало еще страшнее. Глаза я все еще открывать боялась. Так и сидела, не шелохнувшись и жадно вдыхая такой вкусный и приятный воздух, а потом услышала шелест отъехавшей в сторону металлической двери и тихие, но быстрые шаги. И вдруг моего лица коснулись теплые руки. «Все хорошо», – прошептал кто-то, ласково гладя меня по щеке. «Ты молодец, выдержала, а твой потенциал просто поражает». Судя по голосу и прикосновениям, это точно был мужчина. Он легко вытер платком мое лицо, губы, а я даже не нашла в себе сил, чтобы отшатнуться. Да что говорить, если у меня открыть глаза получилось далеко не с первого раза. Но стоило зрению сфокусироваться, и я удивленно уставилась на сидящего передо мной вчерашнего знакомого блондина. «Ты...» – выдохнула едва слышно. «Я...» – кивнул он, не отводя пристального взгляда. И что самое странное, мой страх начал быстро сходить на нет, а в душе волнами растекалось расслабление. Да только именно это и умудрилось снова меня напугать. «Ты что, воздействуешь? На меня?» «Да», — ровным тоном ответил парень, продолжая смотреть мне в глаза. «А ты сопротивляешься. Подсознательно, но при этом очень активно». «Отстань!» — хотела крикнуть, а получилось лишь прошипеть. «Не отстану», — ответил раз, и теперь уже нежно и успокаивающе поглаживая мою шею. «Иначе сама ты сейчас в истерику впадешь, глупости наделаешь. Придется тебя насильно отключать. Я же просто хочу помочь. Успокоить и донести до медицинского бокса». «Сама дойду», — рявкнула с удовлетворением, ощущая, что ремни, сковывающие движения, больше не держат. Попыталась оттолкнуть Риса и подняться, но не смогла сделать ни того, ни другого. Сил просто не было. Меня будто выжили, пропустили через центрифугу и выкачали все жизненные силы. «Аделия», — с нажимом произнес мое имя Даррис. «Я уже понял, что ты девушка строптивая, независимая и крайне вредная. Но давай сейчас ты временно станешь милой и покладистой. На 5 минут. Я как раз успею доставить тебя куда нужно». «Пошел ты!» – рявкнула со злостью, глядя ему в глаза. «Что вообще здесь забыл?» «Тебе, дуре, помочь хочу!» – с раздражением выпалил он. «Сам дурак!» «Даже не отрицаю», – фыркнул Рис. А потом схватил меня за подбородок, заставляя смотреть ему в глаза. И я снова ощутила воздействие, но в этот раз впервые на моей памяти оно оказалось настолько мощным и поистине безжалостно сильным. Мое сопротивление попросту смяли, словно его и не было, и в то же мгновение тело расслабилось, а сознание потонуло в волнах спокойствия и умиротворения. Даже дышать стало легче, губы сами растянулись в улыбке и... Если честно, я так и не смогла припомнить, чтобы хоть когда-то чувствовала себя настолько расслабленной и довольной. Рис отпустил мое лицо и чуть отодвинулся. Теперь он смотрел на меня со смесью сомнения и удовлетворения, правда, довольным все равно не выглядел. А вот мне было очень хорошо. Настолько, что я даже сама потянулась к нему. Зачем? Не могу ответить на этот вопрос. Может, мне просто захотелось немножечко человеческого тепла? Он вздохнул и неожиданно легко поднял меня на руки. А я к своему стыду даже и не подумала отталкивать этого наглого блондина. Наоборот, обняла за шею и покорно уложила голову на мужское плечо. Странно. Но сейчас он казался мне таким милым, таким родным, как никто другой во всей вселенной. А находиться так близко к нему оказалось безумно приятно. Рис куда-то меня нес, но я не обращала ни малейшего внимания на происходящее вокруг. Гораздо сильнее меня интересовал сам парень. Он был таким мягким, таким сильным, таким своим, а еще от него пахло свободой. Не знаю, почему решила именно так, но этот запах почему-то вызвал у меня только одну ассоциацию. Не знаю, почему решила именно так, но этот запах почему-то вызывал у меня только одну ассоциацию. Да, я находилась на руках у Дариса, но ощущала себя так, словно скольжу по снежному склону на любимой доске, что вокруг только белые горы и ни одной живой души, что я лечу, что способна на все. А потом мое безвольное, покладистое тело неожиданно опустили в медицинскую капсулу и захлопнули крышку. Рис же просто стоял и смотрел на меня через толстое стекло и даже не думал улыбаться. Это меня озадачило. В затуманенном сознании я попыталась родиться трезвая мысль, но разбилась о чуждую энергию эмпата. Дарис скривился от каких-то своих раздумий и уже развернулся, чтобы уйти, а я вдруг отчетливо почувствовала себя брошенной, опустошенной, одинокой. Мне просто нестерпимо захотелось снова оказаться у него на руках. Я даже попыталась встать, открыть крышку бокса, но та не поддалась. «Подожди!» – крикнула, желая остановить парня, неожиданно ставшего для меня таким важным. «Не бросай меня!» Он вернулся к стеклу, поймал мой взгляд и отрицательно мотнул головой. «Ты нужен мне!» – сказала тихо, искренне. Рис же от этих слов скривился и раздраженно запустил пятерню в свою светлую короткую шевелюру. «Не нужен», — сказал тихо. «Извиняться не буду, потому что выбора ты мне не оставила. И еще, Аделия, когда придешь в себя и будешь сыпать проклятие на мою голову, просто знай, что я действовал из лучших побуждений». И ушел. Бросил. Стало так обидно. До слез. И я, как полная наивная идиотка, стучала кулаками в стекло капсулы, кричала, звала его, плакала, пока не отключилась. И в этот раз потеря сознания стала для меня поистине спасительной.